Не прижившись в Джен, Конфуций решил ехать дальше на юг и запад, в царство Чень. Тамошний правитель радушно встретил именитого гостя и принял его на службу. Царство Чень уже давно страдало от постоянных набегов могущественных южных соседей, царств Чу и У, и крайне нуждалось в хороших стратегах и дипломатах. Спустя полтора десятка лет Чень будет окончательно завоевана чуйскими войсками. Учитель Кун пробыл при Ченьском дворе 3 года, но никаких сведений о его государственной деятельности в то время не сохранилось. Зато ему представилась возможность продемонстрировать свою ученость после того, как рядом с царским двором нашли птицу, пронзенную необычной стрелой с кремниевым наконечником. Никто из ученых мужей царства не мог объяснить происхождение этой стрелы. Тогда спросили учителя Куна, и тот ответил, что такие стрелы в стародавние времена варвары южных земель в знак своей покорности подносили государям Поднебесной, а те жаловали их своим старшим дочерям, выказывая тем самым свою отцовскую любовь. Одна из этих принцесс стала женой основателя удела Чень, так что подобные стрелы, заключил учитель Кун, должны храниться в дворцовой сокровищнице. Государь немедленно послал ученых людей осмотреть хранилище царских реликвий, и те действительно обнаружили там стрелы с кремниевым наконечником. Все советники царя были изумлены широтой познаний знаменитого учителя. Нельзя забывать, впрочем, что Конфуций приехал в Чень не для того, чтобы вести ученые разговоры, а с мечтою претворить праведный путь. Но мог ли он убедить ченского правителя отказаться от силы оружия и уповать на силу добродетели в тот момент, когда его царство гибло под натиском воинственных соседей? Могли ли прислушаться к нему предводители больших и малых армий, ожесточенно воевавшие друг с другом за земли, людей и богатства? Призыв Конфуция управлять так, чтобы народ был счастлив, показался бы им наивной мечтой книжника. А его убежденность в том, что одно умение всегда и всюду соблюсти ритуал восстановит в срединной стране мир и благоденствие, они и вовсе сочли бы чистым безумием. Странное, двусмысленное положение было уготовано учителю Куну в годы его странствий. Почти везде знаменитого ученого встречали с почетом. Его изысканные манеры, широчайшая эрудиция, радушие и честность не могли не внушать симпатий. Одним своим присутствием он умел побудить окружающих быть лучше, воспитаннее, добрее, справедливее. Но до реальных перемен дело не доходило. Заезжего праведника вежливо выслушивали, сочувственно вздыхали и продолжали жить, как прежде. А что же Конфуций? Он не уставал заверять всех. «Если мне дадут власть, я наведу порядок за месяц, а за 3 года добьюсь процветания». Слыша эти слова, одни недоумевали, другие посмеивались, третьи же настораживались. Известно, что Цзыгуну не раз приходилось отвечать на вопрос, каким образом его учитель узнавал о положении в царствах, через которые проезжал, сам ли расспрашивал местных жителей или кто-то ему докладывал. Цзыгун объяснял, что его учитель собирает сведения по-особому, благодаря ненавязчивому желанию слушать. Порой случались и драматические события. Когда после 3-летнего пребывания в царстве Чень Конфуций решил переехать в расположенный по соседству небольшой удел Цай, кое-кто среди советников ченьского правителя решил воспрепятствовать этому из опасения, что учитель Кун окажет услуги врагам государства. И вот в каком-то пустынном месте Конфуций и его спутники были окружены ченьскими воинами и несколько дней провели без пищи. Кое-кто из учеников уже начинал бредить от голода. Конфуций же оставался невозмутим и сохранял полную ясность сознания. «Бывает же, что и благородного мужа жизнь доводит до крайности», пробурчал, будучи уже не в силах терпеть муки голода, Цзылу, на что Конфуций спокойно ответил. «Благородный муж не пугается, даже если жизнь доводит его до крайности. А вот низкий человек, доведенный до крайности, теряет стыд». В конце концов, путешественники ускользнули от погони и благополучно добрались до северных рубежей Чу, могущественного южного царства, располагавшегося в районе среднего течения реки Янцзы. И попали в новый и незнакомый мир. Непонятная речь, непривычные письмена, необычные дома на сваях, странные смуглолицые люди, покрывающие себя татуировкой. Другие леса, и холмы, и реки, другое небо, настоящий край земли. Царство Чу было страной самобытной культуры, вобравшей в себя многое из жизненного уклада местных некитайских племен. Обитатели равнины Желтой реки считали его варварским или, в лучшем случае, полуварварским. Но правители царства, именовавшие себя, как и джоуские цари, ванами, все решительнее вмешивались в политические раздоры уделов севера, все настойчивее боролись за верховенство в поднебесном мире. Может быть, оттого чусские власти и отнеслись к необычным гостям с вниманием. Измученные путешественники нашли приют у правителя области Ше, которого звали Джулян. Поначалу случился небольшой конфуз. Когда Джулян спросил у Цзылу, что за человек его учитель, Цзылу не нашелся, что ответить. Узнав об этом, учитель Кун сам дал себе оценку, изумительно простую, честную и непринужденную. «Почему же ты не сказал, — воскликнул он, обращаясь к Цзылу, — что это человек, который так поглощен размышлениями, что забывает поесть, и так радуется жизни, что забывает о всех тяготах и не замечает надвигающейся старости?» Джулян пригласил к себе Конфуция. Джулян показал себя способным администратором. Спустя несколько лет он поможет чусскому царю затоптать пламя крупного мятежа. Но он был только одним из многих провинциальных военачальников и, конечно, не имел возможности всерьез посодействовать учителю Куну. Надо было ехать дальше на юг, в столицу чусского правителя Джао Вана, могущественнейшего из царей Поднебесного мира. Да и сам правитель Чу, прослышав о Конфуции, изъявил желание иметь своим советником ученейшего человека на свете. Тут как раз случилось так, что Джао Ван остановился лагерем у северных границ своего царства и пригласил Конфуция к себе. Он даже решил пожаловать знаменитому учителю большой удел. Вот здесь чусские царедворцы не на шутку встревожились, и первый советник Джао Вана употребил всю свою хитрость, чтобы задушить в зародыше союз государя с надменным северянином. «Подумайте, светлейший владыка», — обратился он к Джао Вану. «Есть ли в вашей свите такие же ученые, мудрые и добродетельные люди, как этот учитель Кун?» «Пожалуй, нет», — ответил, поразмыслив, Джао Ван. «А теперь подумайте. Отцы-основатели Джоу поначалу владели крошечным уделом, а потом завладели всей Поднебесной. Теперь же вы хотите пожаловать учителю Куну удел куда больший. Что же из этого выйдет? Прошу еще раз хорошо все обдумать». Джао Ван подумал и не взял Конфуция на службу. Так и остался учитель Кун странствующим ученым, да еще с репутацией чудака, над которым впору было посмеяться. И смеялись. Больше всего над обещаниями Конфуция одним махом переделать мир. Подъехав к какой-то речке, Конфуций послал Цзылу расспросить о дороге, символическая деталь, двух трудившихся поблизости старцев по виду ученых мужей. Узнав, что Цзылу — ученик того самого Кун Цю из Лу, старцы сказали ему: «А не будет ли лучше для вас, уважаемый, если вы пойдете не за тем, кто сторонится людей, а за тем, кто сторонится всего мира?» Вернувшись назад, Цзылу передал учителю слова мудрых отшельников. Конфуций задумался и в конце концов заключил: «Нельзя человеку жить среди птиц и зверей. Если не жить мне среди людей, то с кем же мне жить? Пока в Поднебесной есть праведный путь, я ни за что не поменяюсь с ним местами». Рассказы о встречах Конфуция с мудрыми отшельниками поначалу вызывают скорее недоумение. Откуда взялись эти смелые критики великого учителя? И главное, почему эти истории, казалось бы, совсем нелестные для Конфуция, сохранились в предании его школы? Странные обитатели далеких южных окраин Поднебесного мира, не знавшие джоуских ритуалов и, конечно, не способные понимать их чудодейственную силу, больше похожи на неких литературных персонажей. Они выполняют в предании особую роль, выявляя в Конфуции ту потаенную правду, которая не видна его окружению, слишком привыкшему к мудрецу. Эти отшельники, несомненно, вовлечены в многозначные и, по-своему, деликатные отношения с учителем Куном. Да, они не очень жалуют лузского мечтателя, считают его проповедь, как некогда Лао Цзи, мирской суетой. Но они же как будто и сочувствуют ему. Конфуций же относится к ним с искренним интересом и почтением, хотя и не собирается следовать их примеру. Не в том ли дело, что и учитель Кун, и отшельники постигли нечто, недоступное простым людям, небесную основу жизни? и эта встреча внезапно обнажает сокровенную глубину их душевной жизни. И, следовательно, их связывает некое внутреннее понимание. Но Конфуций и отшельники, кажется, сделали из своего открытия диаметрально противоположные выводы. Заметим, что встречи Конфуция с отшельниками и безумцами южных краев развивают наметившийся ранее мотив нелицеприятного суда над великим моралистом, который вершат безымянные мудрецы из народа. Эти простолюдины оказываются прозорливее всех книжников. Они заявляют, что учитель Кун хочет невозможного, и знаменитый мудрец готов согласиться с ними.